И неужели действительно она взяла вчера денег у Юде? Не может быть. Не могла она так унизиться перед ним после всего, что произошло. Это она наверняка сказала нарочно, из-за него. Думать об отце было больнее всего. Ведь он прочитал письмо, которое мама оставила под подушкой. Странное письмо. Можно было подумать, что она собиралась... Нет, конечно, но все-таки странно. Почему она просто не рассказала ему обо всем? Зачем понадобилось писать такое письмо? Да и вряд ли мама так уж хотела, чтобы он его прочитал. Ведь оно было заклеено и лежало у нее под подушкой. И если бы днем он не проснулся, не перебрался к ней в комнату, не лег на ее кушетку и не просунул бы руку под подушку, как делал всегда, чтобы скорее заснуть, когда был маленький или болен, он бы это письмо не нашел. И пока мама не заметила, надо его снова заклеить. Но все равно хорошо, что теперь он знает, что произошло, знает, как Юде ушел от них. Зачем он так поступил с ним и с мамой? Пусть скажет, зачем. Впрочем, к Юде он больше не пойдет. Ни за что. Ну да, не пойдет он как же. А деньги? Где он возьмет деньги, чтобы рассчитаться со сверчком? Может быть, продать что-нибудь из того, что привезла мама? Она простит, если узнает, зачем это нужно. Или сказать ей? А что она сможет сделать? Опять пойдет мыть пол каким-нибудь жлобам? Но уж нет. Что же делать? Ничего. Он влип. Влип. Жалко маму, жалко бабушку, жалко себя. Сережа сел на кровать и заплакал. В начале седьмого Наташа проснулась. Сережи рядом не было. Она вскочила с кушетки, но сразу же вспомнила, что ключ от нижнего замка она спрятала. Сережа сидел в бабушкиной комнате, и ей показалось, что он украдкой вытер глаза. Она села рядом с ним. — Сережа, мы можем поговорить. — Где бабушка? — Бабушка в больнице. — Почему? — Ночью ей стало плохо с сердцем. Я должна сейчас ехать к ней. Я тоже поеду. Сережа, к ней все равно не пускают. — Почему? — Потому что она в реанимации, а туда нельзя. — Почему в реанимации? — Что с ней? — Врач говорит, что это не опасно. — Тогда почему она в реанимации? — Потому что у нее был инфаркт. Так полагается. — Тогда зачем ты туда поедешь? — Чтобы узнать, как она. И не нужны ли какие-нибудь лекарства. — А деньги? — Я заняла немного у тети Люды. — Сережа, мы сейчас не будем говорить о деньгах. Мы должны решить с тобой гораздо более важные вещи. — Какие? Например, могу ли я тебя оставить одного? Или попросить тетю Люду, чтобы она посидела с тобой? Я скажу ей, что ты заболел. Зачем?